Глава 37. Несколько часов мы прорабатывали план. Не так, чтобы Родион вовсе не победим, но все же он опасен, и людей держит опытных. Тут важно все продумать. Уже около 10 вечера поехал в дачный домик Разумовского к Еве. Девушка не спала. Она ждала меня. Ева. Подскочила, будто отпружинила от стула, едва открылась дверь. Я стала бояться любого шороха. Знаю, что это он вернулся, и все равно страшно каждый раз, что это не он. «Женя!» — тихо позвала его. Подошла ближе и обняла. Этот день в одиночестве, без него, без вестей и связи с внешним миром, дался мне нелегко. Казался бесконечным. Я так соскучилась. Мужчина мягко обнял меня, помня о том, что мой живот теперь нужно оберегать. Я тоже. Но дела нужно было решить именно сегодня. Смотри. Женя достал из куртки 3 красные книжечки и протянул мне. Пока он снимал куртку и вешал ее на крючок, я рассматривала наши новые документы. Заграничные паспорта. С визами. По ним мы все трое являлись гражданами Германии. В паспорте с моей фотографией меня звали Марта Штольц. «Почему Германия?» «Потому что я хорошо знаю немецкий и сойду за гражданина, пусть и иммигранта. Хорошо знаю страну, ее уклад. А ты знаешь английский, и на нем многие немцы тоже говорят. Твой отец говорит по-немецки или по-английски?» «Тоже английский знает», — ответила ему. «Ну вот и хорошо. Туда проще получить визу, чем, например, в США, по крайней мере, по моим связям». «Ну-ка посмотрю, как тебя зовут теперь». Развернул паспорт с фотографией Жени. «Эй, ты Ян, только с немецкой фамилией». «Ну да. Почему бы и нет? Это имя есть в Германии. Я решил его оставить. Твой отец тоже Штольц. По бумагам вы по-прежнему отец и дочь». «Понятно. И все-все для выезда готово?» «Да, все подготовлено. Осталось только купить билеты». «И вызволить отца». Ян немного помолчал, хмуро глядя под ноги. «И вызволить отца. Прошу тебя». Подошел он ближе и взял меня за плечи. «Не говори об этом с такой безутешностью. Мне больно видеть, как ты страдаешь. Еще ничего не решено. Плохих вестей не было». «Хороших тоже». «Никаких не было. Но я считаю, лучше отсутствие вестей и надежда, чем дурные новости». «Нет, я предпочла бы знать». «Тебе нельзя так переживать. Мы ведь договаривались с тобой». «Я помню. Но я же не могу приказать себе не переживать за отца. Сегодня тебе снова не удалось ничего выяснить». С надеждой посмотрела на него. «Может, хотя бы какая-то маленькая зацепка обнаружилась, ну хоть что-нибудь. Как же меня изводит это ожидание». «Пока нет. Нужно еще ждать. Есть что-то из еды?» Женя прошел к холодильнику и стал разглядывать его содержимое. «На плите плов я приготовила». «Поухаживаешь за своим мужчиной?» «Да», — кивнула послушно. «Мой руки и садись». Понимаю, что он это попросил, чтобы отвлечь меня от грустных мыслей. Ну, немного это все же отвлекало. Поставила на стол 2 порции еще теплого плова, соленых огурцов, купленных охранниками в маркете, и вазочку с хлебом. «Хорош», — похвалил еду Женя, съев почти половину. «Рада, что тебе нравится». «А сама чего не ешь?» Заметила, что я без аппетита ковыряла свою и без того малюсенькую порцию. «Ты знаешь, когда готовила, напробовалась. И теперь не очень хочется. Да и к тому же тошнить начала уже. Из-за беременности?» «Ну да». «Как прилетим в Германию, обязательно сходим к врачу и будем наблюдаться. Хочется, чтобы с маленьким все было хорошо». «С ним все и так хорошо». «Это женская интуиция тебе подсказывает?» «Ага, сердце материнское». Шутливо щелкнул меня по носу. «Вот она, мать тут сидит. Пошли спать, мать-героиня». Тарелки сложили в раковину. Пока я перемывала посуду после нашего ужина, Женя сходил в душ и расстелил постель. Потом вернулся ко мне, выдернул из рук недомытую чашку и развернул к себе. Прижал к крепкому телу, мои губы оказались в плену его губ. Почувствовала, как меня схватили под попу и понесли в направлении кровати. «Я помню, что тебя греет моя любовь. Так что...» — шептал он мне на ухо, опрокинув на кровать и улегшись рядом. «Очень греет. У тебя жаркая любовь». Притянула его к себе за мощную шею ближе. «Но сегодня она не будет очень жаркой. Мы можем навредить малышу». «Не навредим», — засмеялась я. «Так далеко твой жезл не достанет». «Чего?» — закатился смехом теперь уже Женя. «Жезл? Ха-ха-ха! Ну, а чё говорить?» «Так и говори нормально, как и называется», — продолжал он смеяться. «Ну, давай буду звать меч-кладенец». «О, нет, только не это». «Волшебная палочка?» «Ев, ну прекрати уже, я уже устал смеяться». «Мощный поршень». «Всё, я тебя сейчас накажу за то, что смешишь меня до коликов». Хотела еще предложить пару вариантов, но рот заткнули поцелуем. Мы наслаждались друг другом снова и снова, забыв о сне, забыв о печалях. Были только мы, наша любовь и чувства. В эти моменты я и в самом деле не помню о плохом. Мне хорошо. Мысли улетучиваются, остаются лишь эти чувства и крышесносные эмоции. Разгоряченные тела, будто оголенные нервы, реагирующие на любое касание губ и пальцев к коже. Утром, не открывая глаз, потянулась. Открыла глаза и тут же поняла, что в постели одна. Ян не спал рядом. В доме его тоже нигде не было видно. Я встала с кровати и натянула теплые носки, на которые бы наплевала, если бы не беременность. Прошла по комнате, заглянула в ванную. Никого. Я в доме одна. Но куда же делся Женя и даже не предупредил меня? Начала волноваться. Взгляд зацепился за стол, на котором лежал сложенный пополам лист А4. Взяла его в руки и развернула. «Ева, я уехал очень рано и не стал тебя будить. Мне нужно проверить важные новости по поводу твоего отца. Возможно, уже сегодня я смогу разузнать о нем больше. Не сказал тебе, потому что не хотел заранее волновать. Со мной все будет в порядке. Если что, звони Разумовскому. Люблю тебя, девочка моя, и нашего маленького. Ждите меня дома». Какое-то нехорошее предчувствие у меня поселилось в душе. Женя со мной... будто прощался. Написано на случай того, если он не вернется, чтобы я знала, куда идти. Почему же мне так кажется? Поставила на плиту чайник, пытаясь отогнать от себя настырные плохие мысли. Зачем я себя накручиваю? Но уехал и уехал. Не хотел просто будить меня. Он и вчера уезжал и вернулся лишь к ночи. Зато снова забрезжила надежда, что скоро я все-таки получу весточку от отца. Надо стараться думать об этом. Ничего плохого не произойдет. Он обещал мне, что с ним все будет хорошо. Я верю тебе, Женя. И жду. Мы тебя ждем.